Вас разве не удивляет, что в сущности водопроводы наши строятся так же, как строились и в Древнем Риме? Я начал было разъяснять систему подачи воды под напором в многоэтажные дома, но Думчев рассмеялся. Недалеко мы ушли от опытов древних. Даже не додумались до того, что вода может сама подниматься вверх. «Сама подниматься вверх?» — переспросил я. Думчев снисходительно усмехнулся. «Вы же знаете, что в любом растении вода, поступающая из почвы, поднимается вверх. Это не только потому, что растение втягивает в себя воду по стеблю. Вода от корней идет сама по стеблю. Чего проще? Я взял стебель растения. Он, конечно, состоит из системы тончайших полых трубочек волосков. Я установил этот стебель в пруду, вырытом у моего дома. Конец стебля достигает окна второго этажа. Вода поднимается вверх и останавливается». «Понимаю, Сергей Сергеевич, вода поднимается вверх по законам капиллярности». «Да-да, законы природы», — сказал Думчев. «Наблюдайте природу, и не станете вы тратить столько сил, труда и беспокойства, чтобы гнать воду в верхние этажи». Тут Думчев просто оговорился. Он перепутал в эту минуту все масштабы, и рост нормального человека, и потребность в воде. Мне надо было тут же возразить Думчеву, что вода в капиллярах, конечно, может подниматься вверх лишь на ничтожную высоту. Капиллярной воды не хватит человеку даже на одну ложечку чаю. Но я не сказал об этом Думчеву. Ни единым словом не упомянул о том, что за долгие годы жизни в стране дремучих трав у него вполне естественно выработались иные представления о расстояниях и объемах, совсем не те представления, что у всех людей. И не следует ему с такой категоричностью переносить свои понятия на тот мир, в котором живут люди. Рассказав о своем водопроводе, Думчев перешел к тому, как освещается его дом. Это свет без огня, без горения. Источники этого света в изобилии имелись в стране дремучих трав. Светящиеся насекомые, бактерии, гнилушки. Здесь, в стране дремучих трав, не веришь даже тому, что сам видишь. Все кругом так удивительно, что кажется недостоверным. В самом деле, какой дом у Думчева? Я себе даже и представить не могу. Но слова Думчева о необычном освещении были убедительны, ведь я уже побывал в одном из его домов. Эти размышления вызвали в памяти другую картину. Я увидел себя в нашем театре. Мы слушаем доклад о новых источниках света, о применении их при оформлении спектакля. Помню, как докладчик сказал, что светляки навели ученых на мысль использовать холодный свет. Подсчитано, что у лампочки накаливания только 3% энергии расходуется на излучение света, а остальное уходит в воздух в виде тепла. А у светляков коэффициент полезного действия достигает 90%. Помню, как об этом писалось в одной газете. Если половину ламп накаливания страны заменить новыми источниками света, то можно получить грандиозную экономию электроэнергии. Мы ускорили шаги, лес трав стал редеть. То там, то здесь были видны просеки, аллеи и поляны, усаженные кустами, плод труда и заботы человека. Мы, по-видимому, приближались к летнему дому Думчева. «Что это?» — вырвалось у меня. Из-за зелени кустов и редких деревьев блеснуло, загорелось, заиграло невиданными цветами, красками и узорами гигантское панно. Великое открытие или великое заблуждение? «Удивились?» — спросил Думчев. «Нет, нет», — отвечал я, — «тут не то слово, это не удивление. Я очарован необычайным зрелищем. Только забор, просто забор моего дома». Действительно было чем залюбоваться. Ярко-желтые краски, словно корки спелого лимона, переплетались здесь с огненными, неблекнущими расцветками осенних листьев и с холодным сизо-голубым цветом, каким бывает суровое северное небо. А ярко-белые пятнышки, черные кольца, фиолетовые полосы были разбросаны в самых причудливых сочетаниях. Солнце играло и освещало этот гигантский своеобразный театральный занавес. «Забор», как пренебрежительно назвал его Думчев. Мы подошли поближе. Из земли торчали косые балки. Они были усеяны твердыми, острыми, колючими шипами. «Ноги кузнечиков, подходящий чистокол для моего замка», — пояснил Думчев. «А между ними я протянул крылья бабочек. Вот эти ярко-желтые, как лимон, крылья бабочки-крушинницы. Ярко-белая буква «С» — это изнанка крыльев апрельской бабочки. Череп и две кости — рисунок спинки бабочки «Сфинкс антропос». Цвета гармонически сливались и закрывали чистокол. Мы подошли к воротам.